Глава 35. «Итак, мальчик, что мы с тобой будем слушать сегодня?» — спросила Киму Барни, прокручивая свою музыкальную библиотеку. Пес ничего не ответил, потому что ждал знакомых слов, которые были бы ему понятны, хотя он уже съел вечерний корм, погрыз морковку и выходил на двухмильную прогулку. И все-таки надеялся на что-то еще. После того, как она услышала исполнение Саффи, Стоун захотелось еще Бетховена. В своем списке она отыскала хаммер-клавир, тот самый, который играла Винтерс, увеличила звук динамиков и нажала на кнопку воспроизведения. Звуки фортепиано немедленно заполнили все помещение и проникли ей в самую душу, постепенно успокаивая перевозбудившиеся за день нервные окончания. Ким выпрямилась и окинула взглядом свой текущий проект. 2 месяца назад она попросила бывшего преступника по имени Лео найти ей раму от мотоцикла и пообещала заплатить за это 500. Он принял вызов и через 3 недели доставил ей требуемое — голую раму от Нортон Команда 1968 года выпуска. Инспектор предложил ему деньги, от которых он отказался, мотивируя это тем, что потратил на поиски меньше 1 рабочего дня, а заплатил за раму меньше 100 фунтов. Но Ким настояла на своем, для нее уговор был дороже денег, и Лео со скрипом согласился. На следующее утро, когда Стоун вышла на крыльцо, она увидела его велик, прислоненный к ее ограде. Сам хозяин велика стоял на коленях возле ящика с рассадой. Когда Ким поинтересовалась, чем он занимается, Лео ответил, что последовал ее совету и теперь предоставляет услуги за деньги. Он отчаянно хотел покончить с криминальным прошлым и материально обеспечить свою молодую семью. Сосед детектива Чарли, увидев, что Лео сделал с ее садом, стал давать ему различные поручения. Подруга Лео, Венди, получила работу уборщицы по утрам, после чего маленькая семья отказалась от пособия и сейчас пыталась выжить сама по себе. Глядя на раму, Ким не могла не улыбнуться, вспоминая историю этого мотоцикла. Команда выпускали в течение 10 лет. Начиная с 1968 года. В период с 1968 по 1972 год он 5 раз подряд выигрывал титул «Мотоцикл года», что оказалось полным сюрпризом для владельца завода, потому что его производство было связано с большими проблемами. На начальном этапе сцепление не выдерживало крутящий момент двигателя, и 2 внутренние шпильки постоянно обрезались, что вело к серьезной пробуксовке. А боковая стойка мотоцикла часто ломалась, если ездок слишком сильно дергал стартер. Но именно из-за этого Ким и полюбила модель МК-1 с двигателем объемом в 750 кубических сантиметров. Эта модель была далеко не идеальна, но в ней имелся характер. Однако, хотя инспектор и наслаждалась вознёй с мотоциклом, мысленно она постоянно возвращалась в события в Хиткресте. 2 мертвых детей за несколько дней — 1 убийство и 1 случайная смерть. Вскрытие Шона Кофи Тодда состоится завтра. Журналисты пока об этом ничего не знали, но Ким была уверена, что к утру они уже прискачут к моргу. Произведение, которое она уже слышала сегодня, звучало у нее в ушах. Чувствуя, как ее душа наполняется радостью, Ким прикрыла глаза, чтобы насладиться музыкой. Мысленно она представила себе эмоциональный обмен взглядами между Саффи и Эриком Монро, когда девушка сидела за роялем. Что бы между ними ни происходило, это все еще напоминало свежую рану. Музыка закончилась, и неожиданная мысль заставила Ким открыть глаза. То, как исполнила произведение Саффи Винтерс, не вызвало у нее никаких эмоций. Безупречное с точки зрения техники, это исполнение было лишено важнейшего элемента. В нем начисто отсутствовала душа.